Ишита начинает с нуля. Том 2. Глава 1. Сентябрь встретил меня новыми волнениями, а также чистой прибылью. Казалось бы, прошел всего месяц с тех пор, как мои ребята впервые попали в арендованное мной помещение, но уже были сподвижки в этом непростом деле. Из места, куда я первым делом заказал оборудование, я все же решил сделать некую отдушину для себя и остальных участников моей авантюры, самый типичный тренажерный зал. Понятное дело, что это не совсем то, что я хотел, но это лишь временное место. Потому что базу, ринг и офис я решил делать отдельно от точки, где могло быть слишком много посторонних людей. И то, я не думал, что настолько все быстро начнет разрастаться. Тренажерный зал по итогу, за целый месяц стал почти в два раза больше, и бывшая шпана стали инструкторами, такими себе, правда, но за неимением иного и то хорошо, зазывая и приглашая своих хороших знакомых, которые также, как и они, просто не знали иного пути в жизни и занимались не совсем законными делами. Впрочем, их всегда можно начать вербовать, пусть пока такой команды я не давал. Тут главное, закрепить положительный эффект от работы на меня, а там посмотрим, куда это приведет. Мой штат инструкторов и тренеров по итогу состоял из 10 человек, и прошло уже почти 2 недели, как мой официально открытый тренажерный зал начал свою работу, причем автономно. Я не особо следил, что там происходило, потому что этим занимались мои люди. А вот я занимался процессом оформления полноценного офиса и вполне себе официальной фирмы. В конечном итоге я был в двойном выигрыше. Я занимался своими делами, и мои люди, не мешаясь под ногами, занимались прибыльным делом, тренировали других. В какой-то мере это позволяло пустить уже на данном этапе заработанные мной на бирже деньги и частично упростить понимание того, откуда у меня появились финансы. А там как знать, может, я, действительно, в будущем сделаю сеть тренажерных залов. Пока, разумеется, думать об этом слишком рано, поэтому, я пока просто контролировал и анализировал, насколько вообще это прибыльно. Десан стал чуть ли не моей правой рукой. Он очень четко следовал моим указаниям и оказался на удивление не таким уж и плохим парнем. Я мог оставить зал на него, понимая, что он не допустит каких-либо проблем внутри этих стен. Да и чувствовалось, что ему подобная деятельность прямо по душе, и он вкладывает в нее все свои силы, даже больше, чем я рассчитывал. Администратором я его и поставил, а учитывая, что у него была хорошая память и быстрая скорость работы, ведь он работал в корпорации, читая отчет за неделю, я понимал, что парень работает на совесть, как и остальные внутри тренажерного зала. Поток клиентов увеличивался с каждым днем, и приходили, бывало, не самые приятные и адекватные личности, но мои ребята старались, вели себя культурно и прилично. Они также получали двойную выгоду, как и я, работали да и занимались собой, укрепляя свой дух и тело. А то поначалу атмосфера тут была, как будто зашел в бандитское логово, хорошо хоть удалось донести до них, как себя следует вести, отпугивали же вообще всех, кроме самых отбитых. Так что еще месяц, может, два, и после того, как я все оформлю и отремонтирую свой новый офис, я, наконец, смогу зарегистрировать парней не в роли тренеров, а как специалистов своей частной охранной компании. Для создания собственного офиса не нужно много денег или огромного количества бумажной волокиты, которую я мог бы доверить Десану, чтобы самому не вовлекаться напрямую в эти процессы, дело в другом. Мне нужно наращивать связи с мелкими фирмами, которым, например, нужны будут услуги охраны, со складами, с которыми можно заключить контракт. В общем, помимо работы над собственными проектами, у меня была и основная работа, которая последнее время стала, откровенно говоря, скучной. Пасинхван просто не знал, чем еще можно занять меня. А вот госпожа Чонгтыль все же узнала, что меня попытались избить люди ее родного брата, точнее, нанятые им люди, но это частности, которые никого не волновали, Чонг Минха. И один из ее охранников-водителей долгое время провожал меня от работы до дома и до тренажерного зала. При этом он думал, что это делал незаметно, но как бы, наоборот, привлекал к себе все внимание. Это раздражало, но я ничего не мог сделать. Обращался, конечно, к Богу саму, но тот лишь разводил руки в разные стороны, говоря: «Пока госпожа Чонг окончательно не разберется со своим братом, увы, вас будут охранять. Вы ценный сотрудник для моей госпожи, и она не хотела бы лишаться возможности работы с вами». Чувство, которое я испытывал, выслушивая из раза в раз этот ответ, было не описать словами. Я далеко не беззащитный, и меня немного раздражало, что моей безопасностью озаботилась Чонг-Тыль. Господин Ишита, Йону стоял около моего зала, с двумя большими пакетами. Мы тут с парнями скинулись. Я посмотрел на удивительно быстро изменившегося бывшего бандита с легкой улыбкой. А ведь в моем сне он никогда так открыто не улыбался и, вообще, был мерзким типом. Так невольно задумаешься о том, как поступки и ситуация влияют на людей. Да уж, не ожидал я, если честно, подобного, когда принял решение воспользоваться подвернувшейся под руку мелкой бандой, куда все это выльется. Йону, не стоило. Господин Ишита, взволнованный парень округлил глаза и, похоже, даже не знал, что на это сказать. Но мы же старались. Пойдем, махнул я рукой и, поддерживая дверь, чтобы Йону зашел вовнутрь, оглянулся. Водитель-охранник госпожи Чонг-Тыль все еще сидел в машине и смотрел в мою сторону. Тут даже сомневаться не приходилось, о всех моих делах он докладывал своей госпоже. Уже внутри, в просторном зале с белыми стенами и зеркалами, где повсюду стояли спортивные снаряды и тренажеры, я увидел толпу, состоящую из уже можно сказать моих людей, в причудливых колпачках, которые на бывшей шпане смотрелись весьма нелепо, и с очень искренними улыбками. Когда они увидели меня, одновременно крикнули «Ура господину Ишита!» и взорвали хлопушки, усыпая чистый пол серпантином. А дальше, они принялись не поздравлять меня с чем-то, а благодарить. Сегодня они получили первую зарплату как тренера, и, я бы сказал, получили они очень хорошо, как и тренера в VIP-заведениях нашего города. Да чего уж, нашего города. Средняя зарплата тренеров по Сеулу была не меньше. Их зарплата была пока что мне в убыток, но небольшой. Оборот тренажерного зала еще не пошел в прибыль, и это только предстояло пройти. Но я понимал, что парни старались, что бывшая шпана мне во многом помогала внутри и, в целом, они заслужили такого поощрения. Дальше будет только лучше. А когда поток клиентов станет больше, чем я планировал, прибыль увеличится в разы. И по моим скромным подсчетам это будет через 2-3 месяца, не больше. Так что моя финансовая подушка, которую я сделала за скромный месяц-полтора, позволит содержать их еще очень долгое время. Акции, выкупленные мною, как и прочие игры на бирже, уже увеличили мою финансовую составляющую на очень крупную сумму. Да и я не планировал на этом останавливаться, тем более ни в какие рискованные ниши соваться я не собирался. И, черт, почему бы мне не снять комнату получше? Госпожа Чонг, Боху сам поклонился сразу, как вошел в кабинет своей подопечной и начальницы. Господин Ишита добрался до своего зала в целости и сохранности. А еще он узнавал у меня, можно ли как-то отказаться от этого, от этой охраны. Неудивительно, ответила роскошная девушка, недовольно печатая что-то в своем телефоне. Самоуверенный парень, только не понимаю одного но. Он реально думает, что Минха остановился и больше не пойдет мстить. У Ишита целая компания отбитых парней с хорошими боевыми навыками. Боху сам улыбнулся. Может, все же прислушаться к его желанию, он не маленький мальчик, сам за себя постоит. Да и выделять такие ресурсы пусть и на ценного сотрудника это как-то. Может, и стоит, уже более расстроенно ответила Тыль. Может, и не стоит. Кто знает, что может произойти. Этот Винсент вообще странный, как он не боится возможных проблем. Госпожа, могу я задать не совсем корректный вопрос? Аккуратно спросил Боху сам. Попробуй, она отвлеклась от телефона и перевела взгляд на поникшего телохранителя. Но сформулируй его так, чтобы я не кричала на тебя. Очень прошу. Ее слова подействовали на мужчину, как тапок на таракана. Не то, чтобы он не знал, что именно он хочет сказать, но сейчас ему предстояло предугадать реакцию своей госпожи. И телохранитель уже понимал, чем это все закончится. Может, стоит все же покончить с вашим братом? Вы и так уже все сделали, чтобы разрушить его жизнь, поэтому последнее слово было ошибкой. Чонг-Тыль взорвалась моментально и швырнула в своего телохранителя блокнот. Тот, разумеется, увернулся, но от гнева девушки это его все равно не спасло. Разрушить его жизнь, злобно процедила она сквозь зубы. Я всю жизнь его оберегала, заботилась. Он сам все разрушил, разве это не заметно? Очень заметно, госпожа Чонг, очень. Тут же ответил Боху, пытаясь сгладить конфликт. И то, что девушка действует в данной ситуации не совсем логично, он уже опасался озвучить. «Я просто неправильно выразился. Ты постоянно так делаешь», уже больно спокойно ответила Чонг-Тыль и махнула ему рукой. «Пошел вон отсюда. Пока не позову, даже не думай заходить в мой кабинет. Пасинхван 2 недели гонял меня по отделам третьего этажа, и это не то, чтобы утомляло, это создавало в моей голове множество ненужных вопросов. Но тем не менее от работы я не отказывался и просто развивался дальше. По итогу, 4 отдела, пройденные мной по разным направлениям, подарили мне очень хороший опыт. А еще, несколько раз я испытывал чувство дежавю, что немного улучшило мою работоспособность, не учитывая общий опыт. К этому я уже стал привыкать, но тем не менее все равно все перепроверял, несмотря на уверенность в правильности действий. А вот затем меня ждал странный перевод в отдел внутренней аналитики. За месяц работы там я более отчетливо понял внутреннюю кухню самой корпорации. Узнал, какие отделы между собой связаны, узнал, что, кто и где курирует. Заодно стал ближе к очень весомому в моей судьбе человеку. Перебравшись в отдел внутренней аналитики на 4-й этаж, я стал соседом по отделениям с Хансиге. Причем ее, к сожалению, пришлось видеть чаще, чем хотелось бы. Мой отдел перепроверял документацию 4-го и 2-го этажа, которая потом шла в ее отдел на согласование. И эта сволочь, по-другому ее нельзя было назвать, словно специально требовала отчеты в бумажном виде, а не в электронном, и чтобы эти отчеты приносил я лично. Все понимали, что это лишь ее прихоть, но в рамках правил все было корректно, она действительно могла это требовать. По итогу я мог простоять 1-2 часа около ее кабинета на 5-м этаже, под дующим кондиционером, ожидая, когда Хансиге меня примет. Но эта маленькая издевка с ее стороны никак не влияла на мою работоспособность, наоборот, я понимал, что еще чуть-чуть и я доберусь и до нее. Да и то, что я сидел в ожидании, не значит, что я не работал. «Ты опять тут?» Ее властный голос неизменно раздражал меня. «Менеджеры шито, почему отчеты не сшиты между собой?» Она, поправив свои волосы, недовольно посмотрела на меня. «Мне тебе повторить вопрос, чего застыл?» Глядя на женщину, которая всем своим видом пыталась показать свой достаток, я мысленно посылал ее на все 4 стороны. Ее придирчивость была понятна мне, но последнее время она перебарщивала, давала задачи, которые не то чтобы были невыполнимы, а противоречили всем законам и инструкциям корпорации, как и эти отчеты, которые я вообще не обязан был таскать ей. Но мой новый начальник почему-то слишком сильно присмыкался перед Хансиге и просто заваливал меня работой, которую я, разумеется, выполнял качественно, но загружал свой мозг слишком ненужной информацией. Да и где это было видано, чтобы менеджер-аналитик собственноручно приносит документы на подпись? Этим занимаются секретари, а не аналитики. Тем не менее мой начальник был неумолим. «Есть приказ?» «Есть. Значит, иди работай». «По инструкции», — начал я, — «отчеты не сшиваются на момент подписи. Когда на них будет стоять виза начальника отдела, который вносит документ в базу, только после этого документ сдается в архивный отдел, где его подшивают и убирают на нужную полку. Вы», — я посмотрел на недовольное лицо Хансиге, сам сохраняя вежливость, как и положено сотруднику корпорации, «не являетесь итоговой точкой этого отчета. Он просто проходит через ваш отдел, после чего его направляют на 6-й этаж. Ваша виза, проходная, и на момент, как вы ее поставите, документ пойдет лишь дальше. Я не обязан его подшивать, и, в целом, не обязан вам носить его лично». В моих словах не было злости, не было какой-то истерики о несправедливом указании. Я говорил монотонно и спокойно, показывая свое безразличие, что еще сильнее бесило эту женщину. Тем не менее она не могла мне сказать что-то против. Госпожа Хан обязана была ознакомиться с документом и поставить свою подпись. «Наглый ты, менеджер Ишита», женщина попыталась перейти в более активную атаку. «Мне опять сидеть и перепроверять каждый символ в тексте?» Злобно посмотрела на меня. «Да, вы сами пожелали», спокойно ответил я, «принимать документы в бумажном виде, что тоже является не совсем корректным приказом. Я не ваш подчиненный, и вы это прекрасно знаете». Тем не менее, на ее лице начало появляться плохо скрываемое недовольство. «Вы сделали по-своему. Так что, прошу», протянул ей плотную папку, которую я специально делал объемной последние 2 дня, «ознакомитесь лично. Отчет должен пройти сегодня, до конца смены в следующий отдел. Метку о том, что я отправил документ вам на согласование, я уже поставил». Я едва заметно издевательски улыбнулся. «Могу идти?» Она не сразу поняла, что я сделал. Думала, что может мною крутить столько, сколько ей влезет. Ну уж нет, я свою месть планировал неделю и готовился к ней. Теперь за какие-то 3 часа она должна перечитать всю отчетную документацию, проверить все показатели и цифры, расписать в документе и отдать своему секретарю, чтобы та пулей бежала на другой этаж и положила эту макулатуру на стол к другому начальнику. И чтобы сделать это, потребуется больше 6-8 часов, которых у нее физически не было. А если она, не читая, поставит свою визу, то в случае ошибки ей прилетит сильнее, чем мне. Я менеджер, какой с меня спрос? Все ошибаются, а вот ей это не положено. Так что, перед Хансеги стоял выбор рискнуть или не рискнуть. «Ах ты!» – начала она, но, увидев мою улыбку, замолкла. «Могу идти?» – не меняя интонации, – спросил я. «А то у меня еще пару отчетов для вас на завтра есть. Могу принести их?» «Не нужно, она с трудом, но все же пока приняла свое поражение. Больше бумажной волокиты не будет». «Разумеется, не будет. Уж проще проверить отчет через редактор-программу, которая появилась у нас в корпорации, чем самой лично выискивать все ошибки». «Ну ничего, Хансеге, я еще что-нибудь придумаю в ответ на новую попытку докопаться до меня». На подобной доброй ноте я поклонился и вышел из ее кабинета. Спустился на свой этаж, отчитался начальнику о проделанной работе и созвонился с Сиучой, с которым последнее время мы вместе ходим на стрельбище. Договорились о новой тренировке в тире. Гонана старалась избегать свою сестру последнее время. Хими все же не смогла сдержаться и все высказала своей сестре относительно того, что она скрыла от нее. В словах старшей двоюродной сестры не было оскорблений или чего-то некрасивого, но ее тон был слишком злым, чтобы сталкиваться с ней до того, как она остынет. Аво, Нана взволнованно прокрутила реестр предпринимателей города, подал документы на новую фирму, она следила за жизнью Ишита, не выходя из своего офиса, где была единственным сотрудником. Даже специально создала программу, которая выискивала любое упоминание его имени и фамилии в любых разделах корпорации, как и вне ее. А учитывая, насколько быстро развиваются современные технологии, и что большая часть государственных реестров, организация и прочего, переходит на электронные базы, поиски стали куда проще. С ее уровнем умения аккуратно взломать базы, к которым у нее не должно быть доступа, на ней не так сложно. Больше времени занимало сделать это так, чтобы никто вторжения не заметил. «Частное охранное предприятие «Кардер», – прочитала она вслух. «И зачем тебе все это?» Она закрыла глаза, вспоминая первую встречу с этим Ишита, и недовольно подумала про себя, что Ишита тот еще нехороший человек, заставил ее целый месяц ходить в зал каждый день, надеясь на встречу с ним. А оказалось, что он создал свой тренажерный зал, так еще и фирму какую-то пытается продвинуть на рынок. «Слишком быстро у него все получается», – пробормотала себе под нос. «Слишком». А затем сделала то, что так долго откладывала. Вышла на сайт тренажерного зала, принадлежащего этому необычному парню, и отправила запрос по почте, чтобы удаленно выкупить абонемент на посещение зала. Этот шаг она откладывала несколько недель, сама не понимая почему. То ли от того, что придется выйти в люди, то ли от того, что боялась встречи с ним. В момент, когда с ее личного счета списались средства, в стеклянную дверь ее офиса постучали. Нана посмотрела на камеру, но глазок этого устройства в двери словно специально закрыли пальцем. «Войдите!» — крикнула она, гадая, кто пришел. Гостей-то она не ждала. В принципе, никогда не ждала, и о посещении ее все давно информировали заранее. В ее кабинет вошла Хими, спокойная, уставшая, с какой-то коробкой в руке. Нана коротко поздоровалась и начала закрывать все окна в своем компьютере, а то мало ли, сильно занята. От голоса Хими за спиной Нана дернулась. «Все следишь за Ишита? Чего хотела?» Девушка плюнула на монотонную работу и просто выключила экран. «Опять кричать на меня пришла?» «Я и не кричала на тебя», — спокойно ответила Хими, покачав указательным пальцем. «Я высказала свое недовольство относительно того, что ты меня пыталась обмануть». «Я не обманывала», — попыталась снова увильнуть от такой чести Нана. «Я просто просмотрела. Кому ты рассказываешь эти сказки, малышка Нана?» Голос сестры стал строгим. «Думаешь, я не понимаю, что ты с него глаз не сводишь? Может, стоит, наконец, поговорить, а то как-то не хочется ругаться между собой из-за какого-то парня». «Я и не ругалась с тобой», — тихо ответила Нана, отводя взгляд. «Я просто избегаю любых агрессивных разговоров. Боюсь, тут же сказала Хими, что мне придется поговорить с дедушкой относительно твоего состояния, чтобы это было поражением для Наны. Она боялась психолога так же, как и шумной толпы. И Хими, понимая это, просто в очередной раз победила, ведь теперь она могла диктовать свои условия, подбадривая Нану тем, что отправит ее через дедушку к психологу. Нечестный ход с ее стороны, но девушка прекрасно понимала, что так просто эту карту сестра бы не показала. «Что ты хочешь?» – обиженно спросила Нана. «Говори давай». Для начала, сестра раскрыла коробку и показала миру свежий тортик. «Узнать, почему ты так зациклилась на этом парне, что единственной сестре решила соврать. А дальше, посмотрим». А вот в чем Хими никогда не призналась бы своей младшей сестре, что она и сама заинтересовалась в этом, и что-то не меньше ее. Все же не так часто в ее окружении появляются такие необычные люди. Глава 2. Положила взгляд из-за того, что он тебя победил на ринге. Химия аж чаем подавилась именно от такой причины. Ты серьезно? Не положила взгляд, а приглянулась, парировала раздраженная Нана. Ей и так было не по душе, что в этом пришлось признаться. Я впервые видела такое пренебрежение к противнику в его действиях. Он игрался со мной, и это было видно. Ты понимаешь? Да. Протянула Гохими. Мы же с ним познакомились в клубе, где он легко отделал пару взорвавшихся чеболей. На последнем слове она чуть поникла. Ты и сама такая. Это было оскорблением со стороны Наны, но она часто позволяла себе подобные колкости по отношению к сестре. Та, к слову, обычно игнорировала подобное. Ты тоже золотой ребенок. Так что не надо мне тут начала ответную атаку Хими. И шиковала раньше похлеще моего. Так что давай закапывай себя дальше. Девушки переглянулись и неожиданно улыбнулись друг другу. Так, он тебе нравится, я правильно поняла? Начался допрос со стороны старшей сестры. Просто если да, давай поставим все точки и не будем больше из-за этого ругаться или создавать неловкие ситуации. Нет, не нравится, тут же возмущенно вспыхнула Нана, чем как раз доказывала обратное. Просто заинтересовала, почему я скрыла от тебя его еще тогда. При просмотре гостей на собрании лидеров филиалов корпораций, сама не знаю. Так, а что решать-то будем? Хими задала вопрос и тут же замолкла. Черт, а почему мы вообще что-то должны решать и обсуждать какого-то менеджера? Не знаю, пожала плечами Нана. Парень как парень, ни за кем не ухаживает, нами не интересуется в целом, к чему весь спор. И вправду, ни к чему, согласилась Хими. Благодарить за помощь уже и не имеет смысла, времени много прошло. Да и странно теперь это будет выглядеть. Так что, плевать, она улыбнулась ее шире. Пойдем домой, малышка Нана, дедушка уже писал, что домой собирается. Я смог обыграть Хансиге. На следующий день после того, как она проверила мой отчет более досконально, мне пришел приказ о переводе. Точнее, моему несостоявшемуся начальнику, который не особо со мной контактировал, но зато сильно прогибался под командами Сыги. И чем она его так зацепила? Не меняя этажа, я полностью сменил тип работы. Нет, разумеется, я остался в отделе аналитики, но по чьему-то приказу, а чьему именно, мне еще предстало узнать, меня перевели в отдел концептов и разработок. В общем, совершенно не мой профиль. Помещение, в целом, не отличалось ничем от офиса господина Пасинхвана, что немного радовало глаз. А стоило мне пересечь почти точно такой же ряд рабочих мест, как навстречу мне вышел больно знакомый менеджер. А если еще точнее, вышла девушка. Ух ты, так, получается, вот о ком говорили, когда сказали, что к нам попал новенький гений. Йонгмир улыбнулась, показывая белоснежные зубы. Вот так встреча. Давно ты тут? Я поклонился, по всем нормам и правилам, что тут же сделала и эта необычная девушка. Повышение получила, временный перевод, немного грустно вздохнув, ответила она. К господину понаправили стажеров со второго этажа, что само по себе странно. В общем, меня под шумок и подняли выше. Кто? Удивился я. Что еще за подшумок? Ух, она еще лучезарнее улыбнулась и подошла почти вплотную. Ишита, не ты один пытаешься подняться выше? Нет, разумеется, она зачем-то коснулась нагрудного кармана моего костюма, такого быстрого карьерного роста, как у тебя, я еще никогда не видела, но вот, она прикусила губу, хлопая наращенными ресницами. Я тоже стараюсь. 3 года, и я перепрыгнула с 1 на 4. Любопытно, за какие такие заслуги, хмыкнул я. Не подскажешь? Она моментально убрала с лица миловидную улыбку и стала какой-то более грозной на лицо. Потом выразила свое недовольство, поджимая губы, и просто покачала головой. Обиделась? Ну и ладно, я считаю ее легкомысленной особой и свое мнение пока никуда девать не собираюсь. Вот если докажет обратное, тогда посмотрим. Обошел девушку, еще раз оглянул рабочие места, где работала, разумеется, побольше людей, чем в отделе по синхрону, и тут же обратил внимание на две двери у противоположной стены. Вот только стоило мне подойти к ним и рассмотреть таблички, как я понял, что иду вообще не в том направлении. Одна комната была комнатой отдыха, а вторая предназначалась для перекусов на месте. Вот же ж, и куда мне? Спросил сам себя, но на мой вопрос отреагировал менеджер, возле которого я стоял. Новенький, ко мне обратился молодой человек с типичной корейской внешностью и большими очками на носу. Ишита Винсент, верно, верно, я повернулся к менеджеру и поклонился, представляясь, несмотря на то, что он уже знал мое имя. Ишита Винсент, молодой человек встал и протянул мне руку. Европеец, улыбнулся он и, видя, что я в замешательстве, тоже поклонился. Лин Джо, менеджер среднего звена, твой будущий наставник, судя по всему. Наставник, удивился я, почему именно наставник, а у нас вечно так, добродушно улыбнулся парень. Вон, например, кивнул в сторону другого стола, где сидел полноватый, но одетый с иголочки мужчина средних лет. Жак, полгода работает у нас, а к самостоятельной работе был допущен лишь после трехмесячной стажировки у меня. Так, может, он с нуля начинал? Недоверчиво посмотрел я на него. Он-то, Джо улыбнулся еще шире. Не, на понижение пошел с пятого. Что-то где-то сделал, но что и где, не признается. Скрытный малый. Понятно, сухо ответил я. Как мне попасть в кабинет руководителя? А, как-то странно вскрикнул Джо. Так это, пошли. Менеджер перед тем, как проводить меня, подошел к своему компьютеру, подозрительно огляделся, посмотрел на меня и заблокировал систему. Видимо, чтобы никто из соседей по работе не залез в его компьютер. Затем он приблизился ко мне, нарушая все нормы личного пространства. «Уходишь с рабочего места, даже в туалет», — он заговорил еле слышно, — «всегда блокируй компьютер. Учитывая, какой у нас отдел, то каждому хочется выделиться посильнее, перед госпожой Руми». «Госпожа Руми, я не сразу понял, что он сказал о начальнице». «Да, начальник отдела», — пояснил Джо. «Она у нас девушка очень старой закалки, строгая и серьезная». Хотя он улыбнулся, вжал голову в плечи, изображая какое-то умиление. «Она шикарная, ХМ, влюбленный работник, это что-то новенькое. Пойдем, нам туда», — Лин Джо повел меня в сторону выхода из офиса. «Пока мы шли, я обратил внимание на то, что большая часть офиса состояла из девушек, причем разной внешности, но одной комплекции. Худенькие, точнее, стройные, прилично одетые, с минимумом макияжа и с очень выразительными глазами. А вот мужчин раз, два и обчелся. Мне даже показалось, что нас было всего трое, но у самого выхода был ряд, за которым сидели только представители мужского пола. В подобном коллективе я был впервые. И как интересно, с такой стаей девушек справляется эта госпожа Руми. Кабинет начальника был не так далеко от нашего офиса, ближе к моему бывшему месту работы, к слову. В самом кабинете была приемная с двумя секретарями, отдельный кабинет ксерокопирования и логистики, а уже после, пройдя через все эти комнатки, можно было увидеть дверь с табличкой, где написано имя начальницы. Секретари пропустили нас без какой-либо проблемы, видимо, знали Лин Джо. Тот, разумеется, сначала уточнил, не занята ли госпожа Руми, получив ответ «нет», повел меня к кабинету. «Со мной он не зашел», кивнул и пожелал удачи. Я трижды постучал в дверь, дождался приглашения и вошел. В просторной, очень светлой и приятно пахнущей комнате сидели две девушки. Одну я знал, так скажем, почти лично, а вот вторая, сидевшая во главе стола для переговоров, была мрачнее тучи. А вот так встреча. Что тут делает госпожа Гохими? Я тут же поклонился, переступив порог, и поздоровался. «Доброго утра, госпожа Гохими», кивнул блондинке с зелеными глазами и с очень странной улыбкой, обращенной мне. «Доброго утра, госпожа Иларуми», поклонился своей, уже начальнице. Менеджер Ишита на рабочее место прибыл. Так быстро, еле слышно пробормотала Гохими, но тут же вернулась вниманием к другой девушке. Иларуми была яркой особой. Нет, цвет волос и общий стиль одежды был типичный для руководителя, в этом она не выделялась. Строгий костюм, черные волосы, собранные в пучок, минимум косметики, но даже несмотря на такую строгость, Она излучала какой-то едва уловимый шик. То ли дело было в ее формах, то ли в элегантности движений, когда она что-то писала или двигалась, а может, я ее знал? Нет, чувство дежавю я не почувствовал. Так почему же у меня такая уверенность, что она не та, за кого себя выдает? Ишита, голос госпожи Руми был звонким, но не раздражающим слух. Присядь и подожди. Приказ был выполнен тут же. Пока девушки что-то обсуждали, и как мне казалось, Гохими была чем-то недовольна, я рассматривал грамоты за спиной начальницы и, в целом, просто бездельничал. В голове было как-то подозрительно пусто. Так, с этим разобрались, Гохими закончила, видимо, свое обсуждение. А теперь, ты, менеджер Ишита. Она повернулась ко мне и очень внимательно, точнее изучающе, начала рассматривать меня. В этот отдел тебя отправили по резюме от Пасинхвана, который расхваливал твои навыки и умения. Хорошо, сухо ответил я. Поблагодарю его лично. Это лишнее, тут же отозвала сила Руми. Подобная практика у нас закреплена давно, и каждый руководитель дает оценку сотрудника при его переводе или, если считает, что сотрудник пригодится в другом отделе больше. Согласна, кивнула Гохими. У нас тут вот какое дело. У нашей корпорации, как ты понимаешь, очень много конкурентов. А учитывая, что мы работаем во многих отраслях, а также поставляем услуги и товары, случаются казусы, из-за которых отделу юристов приходится очень много работать. Она переглянулась с госпожой Илой и кивнул ей. Та продолжила. Небольшая, но все же богатая фирма Джингрия, как мы считаем, украла концепт нашей разработки. Дизайн и модельный ряд нового люксового автомобиля и его модельного ряда. Джингрия, переспросил я, понимая, что нарастает чувство дежавю, и почти сразу продолжил, когда получил отклик в голове. Эта компания, которая скопировала шведского производителя и выдавала европейскую линейку на корейские и китайские рынки. Верно, верно, улыбнулась Гохими. Откуда ты это знаешь? Я аналитик, скромно заявил я. Я не только свою работу выполняю, но и совершенствуюсь в других направлениях. Если господин порекомендовал меня, то явно рассказал, в какие отделы и малые фирмы он меня отправлял. Там было немало, связанного с корпорациями и фирмами, конкурентами. И то правда, согласилась Гохими, кивая Илоруми, чтобы та продолжила. Учитывая хвалебные отзывы о тебе от других руководителей, таких как, не стоит перечислять, поправила ее Хими, ближе к делу. Это было очень грубо с ее стороны, как по мне. Однако не мне решать, что корректно в их взаимоотношениях, а что нет. Нам нужно узнать, насколько данные, которые нам поступили, верны. Если окажется, что компания действительно украла все проекты и сам концепт марки, то узнать, откуда пошла утечка. Расследование, удивился я, но это же сколько времени придется делать все одному. Я все же не детектив, чтобы так быстро все выяснить. А ты будешь не один, сказала госпожа Го. В отделе госпожи Эйла есть ряд специалистов, каждый из которых хорошо разбирается в той или иной области. Ты будешь основой сборной группы в этом процессе и, собственно говоря, ты можешь просить о помощи других, даже обращаться в другие отделы. Если тебе нужен какой-то конкретный специалист, то, я думаю, я смогу выдернуть его с того или иного отдела. Но перед этим мне нужно знать, зачем он тебе нужен и как быстро. Можешь считать, что эта задача находится под моим прямым контролем. Я так понимаю, делать все запросы через госпожу Ила, верно? Да, кивнула Гохими. Если, конечно, у тебя получится выйти на меня напрямую, то можешь обратиться напрямую. Это было странно. Кто я такой, чтобы обращаться к внучке председателя корпорации напрямую? Начальная команда есть? Спросил я. Или хотя бы списки, кого и для чего можно выдернуть? Я дам тебе список всего своего персонала, ответила Илоруми, с их анкетами. А там проанализируешь и сам решишь, кто тебе нужен. Благодарю, ответил я. Когда я все это получу? После обеда, сказала начальница. Сейчас можешь идти в отделение, выбирать любое пустое рабочее место. Если не найдешь, обратись к Линджо, он у нас самый наблюдательный. Я встал, поклонился еще раз обеим девушкам и покинул кабинет начальницы. Что-то странное происходило. Неожиданный перевод, работа, которая была сама по себе достаточно сложной и странной. Да и госпожа Го, которая общалась со мной как самая обычная начальница. А ведь она вообще, если я не ошибаюсь, с самого верхнего этажа. Я для нее пыль и не более. Справиться, к «Как думаешь?» Гохими положила голову на стол. «Руми». «Не знаю», Ила Руми тяжело вздохнула. «Я вообще не понимаю, как кто-то внутри корпорации мог слить все разработки. Джилли слишком быстро выдвинули на проект свою новую линейку, и если не ошибаюсь, уже готовится к тест-драйву». «Согласна, слишком быстро». Гохими от души зевнула. «Ой, я так уже устала от этих интриг внутри корпорации. Тут одних начальников на место ставишь, так появляются другие, злобные и думающие о себе, как и верхушки пищевой цепи. Ставишь их на место, так начинаются интриги от конкурентов. Вот и когда тут отдыхать, звучит как вызов», — улыбнулась Ила Руми. «Хими, может, сходим сегодня вечером куда-нибудь? Давно мы с тобой не выходили никуда и не вспоминали, что мы вообще-то девушки». «Да можно», — почти сразу ответила и оживилась блондинка. «Вот только куда? Можно сходить в Бабау», — предложила Руми. «Ресторан открылся полгода назад, после реставрации, в самом центре города. Слышала от сотрудников и других людей, что очень приличное место. Караоке нет, к сожалению, но место с весьма внушительным взносом за проход. Меньше дураков будет». «Ой, когда это дураков останавливало», — недовольно ответила Хими, махнув рукой. «Как будто среди богачей таких не бывает». Они переглянулись и одновременно понимающе хмыкнули. «Туда с охраной могут не пустить». «Сопровождение?» Ила Руми задумалась. «Вроде что-то было на сайте, что разрешено с собой брать не больше одного телохранителя и то, без табельного оружия. Значит, там полноценный досмотр», — довольно улыбнулась Гохими. «Уже пахнет приличным местом, но без караоке. Там кухня работает до самого закрытия. Начало Руми с заранее заготовленных козырей. Музыку можно заказывать, а еще есть разделение столов. То есть, чужаки к тебе не будут заглядывать, если будет висеть табличка». «Ладно», — улыбнулась Гохими, уговорила. «Согласна». Девушки улыбнулись друг другу, и блондинка с зелеными глазами резко сменила тему разговора. «Кстати, я поговорила с дедушкой», — она заговорила еле слышно. «Насчет твоего повышения. Сама понимаешь, я не двигаю подруг по карьерной лестнице, но ты исключение. Я не просила этого», — недовольно ответила ей Руми. «Но тем не менее, мой секретарь составил отчет по твоей работе за последние 3 года, и отчет очень понравился остальным своими показателями. Некоторые факты, конечно, спорные, особенно твое дело с судебным иском от бывшего твоего аналитика, но общая картина председателю понравилась». В общем, она сделала небольшую паузу, а затем продолжила. «Если дело, которое мы поручили менеджеру Ишита, выгорит, и мы действительно найдем то, о чем подозреваем, то это станет ключевой точкой в твоей работе здесь». «Звучит как-то не очень», — еле заметно улыбнулась Ила Руми. «Как будто меня увольнять собираются». «Ой, да брось ты», — захохотала Хими. «Нет, на 10-м этаже в скором времени освободится вакантное место. И ты сама понимаешь, чью анкету будут рассматривать в первую очередь. Ту, что двигают начальники уровня 10-го этажа, или ту, что лично принесет такая, как я». «А зачем?» Ила Руми опять улыбнулась, но только слегка натянуто. Ей подобная протекция не нравилась. «Думаешь, я своими силами не разберусь?» «Разберешься», — согласилась блондинка. «Только заниматься этим ты будешь дольше, чем я. Поэтому я не вижу смысла простаивать твоей умной голове здесь». «Нет, разумеется, ваш отдел очень важный и занимается весьма серьезными делами, но, чтобы выполнять твою задачу, думаю, мы найдем нужного человека. Так что помоги людьми Ишита, и он сам поможет тебе перебраться на место повыше». «Договорились?» «Ладно», — сухо ответила Ила. «Ну так что, в Бабау поедем?» «Поедем, конечно». Глава 3. К вечеру того же дня я понял одну немаловажную вещь. Специалисты в этом офисе мне не подходят. Из более чем 20 лиц, которых мне предложила моя новая начальница, только 2, кое-как, с натяжкой, еще могли быть полезными. Например, та же Мира. Если учитывать анкету, которую я смотрел, она имеет множество связей в разных отделениях. Удивляет только одно «но» в ее послужном списке. Имея столько связей, почему она работает на 4-м этаже? Почему не выше? Ответа на этот вопрос я не нашел, но меня терзало смутное сомнение, что причина простая, ее не самый легкий характер. Анкету девушки я отложил в пустую папку и, недолго думая, все же добавил анкету Лин Джо. Парень, который меня немного смутил еще при знакомстве, славился своим упрямством, а еще тем, что ему плевать, начальник перед ним или кто-то другой. Прямолинейный, ответственный, твердолобый. Такому можно поручить задание с уверенностью,

«Ну неужели никто за час не может подойти к нам и просто принять заказ?» – удивился я. «Вы же вполне хорошее и престижное заведение». Официант в ответ лишь кивнул в сторону такого же столика, который был у нас. Я уже догадывался, что он покажет мне на очередных чеболей, которые любит, чтобы внимание было только на них, и следом я действительно удивился. Официант показал на стайку официантов около столика, где сидел три девушки. Двух я не видел, потому что они были повернуты ко мне спинами, а вот в третьей узнал свою новую начальницу. Ну она тоже человек, тоже должна отдыхать. Но чтобы все официанты и сразу в одном месте, кто там с ней тогда рядом сидит? Ответа, разумеется, я не нашел. Вернулся за стол, недовольно бормоча себе под нос, и вскоре официант все же явился. Девушки захотели стол в стиле китайского хва, где мы сами будем готовить себе еду, выбирая ингредиенты. Выбора у меня особого не было, поэтому я тоже согласился, но отказался от крепких напитков, которые заказали себе Мира и Мира. Взял полегче, ведь в отличие от них я здесь, по сути, был с рабочей целью. За следующие 2 часа, когда мы ели и пили, у меня немного получилось поговорить с Мирой. Только вот оказалось, что девушка не совсем понимает специфику своей работы. И затем я понял, что и на своем рабочем месте она оказалась не за собственные заслуги. Точнее, нет, за определенные заслуги, но и не за ответственную и прилежную работу. Мира, понимая, что я не добился того, что хотел, спросила прямо в лоб. «Слушай, Мира, а много у вас кто работает из новеньких?» Она улыбнулась и подлила что-то подруге. «Ну там, менеджеры всякие». «Да», — не сразу ответила Мира. «Парень у нас появился, красивый такой», она икнула и показала нам, что уже не в состоянии ровно стоять на ногах. Взгляд чуть затуманился, а язык стал не таким покорным. «С вашей корпорацией, кстати, представляешь, вот тут я напрягся. Идея того, что вором мог оказаться кто-то из бывших коллег, не хотела выходить у меня из головы. И если сейчас я узнаю правду и смогу ее подтвердить, то дело быстро можно будет переиграть в нашу сторону». «Ломук», — пробормотала Мира, — «работал у вас в каком-то отделе автопроизводства, что ли?» «В точку. Кажется, я нашел верное направление, даже неожиданно быстро». «Не слышал о таком», — надула губки Миры. «Хороший специалист, наверное, да, раз его пригласили к вам, иначе он вряд ли бы сменил свое место работы». «Да не сказала бы, Мира вроде немного пришла в себя». «Тихий, спокойный, на фоне господина Хосем вообще серая мышь». «А это кто?» – спросил я. «Начальник?» «Неа», – протянула девушка и потянулась за бокалом. «Старший дизайнер. Недавно предложил новую разработку и, кажется, удачную. Говорят, у него давно ничего стоящего не получалось». «Стоп, что-то не сходилось. А давно у вас работает Ломук?» – поинтересовался я. «Не знаешь?» «Пару дней», – ответила Мира. «Кто-то из родственников у него работает из лица руководителей, вот и подтянули парня». «Хм, есть большой шанс, что Ломук вообще никак не причастен к воровству проекта. Но, по крайней мере, я уже знаю, кто предложил новую разработку. Некий Хосем, его мы тоже проверим. По крайней мере, у меня появились первые зацепки, в каком направлении искать». «Ну что, пойдем танцевать?» — звонко спросил Миротоном, не терпящим возражений. «Давайте, вставайте, ленивые вы мои». Она потащила сначала Миру, которая все же могла стоять на ногах, а затем меня, и после, затянула за собой на танцплощадку, где и без нас толпилось просто уйму народу. И именно здесь я впервые за последнее время расслабился. Танцевать особо не хотелось, но тело само подхватило ритм музыки. А танцевал я очень даже неплохо. Слился с толпой в нечто единое и просто наслаждался вечером, изредка чувствуя на себе чужие взгляды. Мира несколько раз попыталась присоединиться ко мне, но постоянно попадала мимо, а затем и вовсе ухватилась за другого юношу, который был с ней в одинаковой степени выпитого, и больше я ее не видел. А вот Мира конкретно так взялась за меня, пыталась пристроиться в танце, хватая меня за руки и чуть притягивая к себе. Затем, словно случайно, несколько раз меня подтолкнула, а в последний момент схватила сзади за плечи и прижалась. «Хорошо танцуешь», — прокричала мне на ухо. «На тебя тут столько девушек смотрит». «Ага», — сухо ответил я, понимая, что мне все равно на всех. И спустя минуту меня грубо толкнули. Ну, не то чтобы грубо, но задели прям сильно, сбивая с центра площадки. Повернулся,